Мимо моего окна пролетела ворона, а за ней другая. Потом еще и еще. И их скольжение настолько изумляет меня, что я зову посмотреть на эти воздушные салки остальных. И мы минут 40 обсуждаем, какого черта они летают тут по кругу. У них что, брачные игры? Или погоня за добычей? Но вороны не орлы и не охотятся в воздухе. И вообще интересно, это те же самые вороны пролетают каждый раз или другие? После того, как кружок орнитологов заканчивает свою работу, я возвращаюсь в интернет и переписываюсь на одноклассниках с друзьями и с друзьями моих друзей, с участниками форума «Кино», который засасывает меня все в новые и новые ветки. И я уже не пойму, кому отвечаю и кто отвечает мне. Впрочем, для всех собравшихся там это не так уж важно. В какой-то момент Старостин говорит: «У меня принтер сдох». А Керимов неторопливо собирает со стола вещи, складывает в портфель и сообщает присутствующим: «Ну, мужики, я, наверное, поехал». Таким голосом, будто сломанный принтер Старостина является для него отмашкой, чтобы сегодня закончить пораньше. И все согласно кивают, а я поднимаю руку вверх и машу, даже не глядя в его сторону. И тут Загорецкий, как бы ни у кого конкретно не интересуясь, говорит: «Интересно, а кто-нибудь дрочил хоть раз в офисе?» И все дружно поворачиваются в его сторону и видят, как на его мониторе перекачанный негр с совершенно отсутствующим лицом трахает какую-то латинос. И Нестеров интересуется: это компакт-диск или Загорецкий с сисадмином договорился? А Керимов также неторопливо вытаскивает вещи из портфеля и раскладывает их на столе. Загорецкий повторяет вопрос, и я зачем-то отвечаю: «Я лично нет». «А ты с какой целью интересуешься?» — прищурившись, уточняет Нестеров. «Да просто так», — пожимает плечами Загорецкий. «А ты что ли пробовал?» «Ничего я не пробовал», — морщится Нестеров, будто разговор идет о поедании экскрементов. «Просто пробовал», — хихикает Загорецкий. «По голосу чувствую, пробовал. Не краснее, чего в этом такого?» «Да ни черта я не краснею», — возмущается Нестеров, хотя Загорецкий в его сторону даже не повернулся и потому не мог увидеть, покраснел он или нет. «А у меня принтер сдох», — откуда-то снизу говорит Старостин. И я опять возвращаюсь к одноклассникам, отвечаю не впопад на сообщение, потом смотрю в окно, но вороны больше не пролетают. И кто-то снова предлагает пойти пожрать, на что все дружно соглашаются гортанным «угу», но с места никто не встает. И на часах уже 4, и ничего не происходит. Ничего не происходит. «А у меня принтер сдох», — обреченно выдыхает Старостин. Он сидит на полу и листает какой-то автомобильный журнал. И Керимов снова собирает портфель и снова прощается. Я поднимаю руку вверх, растопыриваю пальцы, но уже не машу. «Сука!» — внезапно орет Нестеров, вскакивая со своего стула. «Тварь! Ненавижу! Все, я не могу больше! Не могу! Не могу!» Он начинает бегать по комнате, вздымать руки в воздух и материться. «Я его 2 часа писал, а он, сука, не сохранился! Нормально? Блядский компьютер! Блядская программа! Блядский отчет! Блядский офис!» На лице Нестерова проступают красные пятна. Рот перекошен от злости, он орет все громче. «Блядский офис!» «А у меня тоже принтер сдох», — поднимает на него глаза Старостин. «Да пошел ты со своим принтером!» — орет Нестеров так, что Старостин выпускает из рук журнал. Нестеров же подбегает к принтеру и лупит по нему с размаха ногой, после чего на дисплее загорается «Готов». Возвращение принтера к жизни волшебным образом действует на Нестерова. Он замирает и, склонив голову, слушает, как аппарат начинает урчать, что-то вращая внутри себя. «Нестеров, а зачем ты дрочил на работе?» — меланхолично спрашивает Загорецкий. «Это у тебя такая сексуальная фантазия или просто так? А кого ты при этом представлял? Захарову? Ленку из секретариата? Или кого?» «Ты достал, понял?» — снова включает громкую связь Нестеров. «Чего ты ко мне пристал? Чего тебе надо? Тебе напарник нужен? Смотришь свою порнуху и смотри. Нестеров делает угрожающее лицо и даже шагает по направлению к Загорецкому. Но потом вдруг продолжает орать. «Меня этот отчет достал! Мне надоело писать эту галиматью, я 2 часа убил! А теперь все заново делать! И ты еще со своими идиотскими вопросами!» «Да ладно тебе!» Все так же меланхолично продолжает Загорецкий. «Я на прошлой неделе за всех писал. Исаев 2 недели назад, потом Керимов. Если хочешь, давай опять каждый сам за себя будет писать. Только в чем смысл?» «Давай я тебе помогу», — предлагает Керимов. «Возьмем прошлый отчет, я тебе буду диктовать, а ты писать». «Давай», — быстро соглашается Нестеров. «Я тоже могу помочь», — отзывается Загорецкий. «Я могу графу «Новые продукты конкурентов» придумать». «Пишите. На прилавках Ашана появились новые ростовые куклы серии Little Shahid. При нажатии кнопки «Вкал» кукла слезает с прилавка, перемещается по залу, сама находит наибольшее скопление народа, сенсорные датчики, выбирает наиболее удобную позицию и взрывается, обдавая окружающих дерьмом. После взрыва голова куклы с вмонтированным MP3-плеером сообщает изумленной публике, что в подобное дерьмо превратится планета, если человечество не задумается всерьез над проблемой озоновых дыр. И слоган «Greenpeace – правоверная суть природы». Нестеров картинно хлопает в ладоши. Я искренне хохочу. Керимов напоминает Томми Ли Джонса в роли мистера Двуличия. Одна половина лица смеется, вторая сохраняет серьезный вид. «Он опять сдох», напоминает о своем присутствии Старостин. «Какой ужас!» — не выдерживаю я. Снова тишина. И ничего не происходит. За стенами пенала сводный хор оргтехники исполняет финал «Болеро» Равеля. Аппараты смолкают один за другим. Сначала стихают мобильники, потом затыкается ксерокс, после чего прекращают жужжать принтеры. И только телефоны продолжают звонить и звонить. С самого утра к нам никто не заходит. Может, в действительности нас здесь нет? Мы спим в своих кроватях и видим один и тот же сон. Или это один и тот же сон видит нас? Солнце зацепилось за недостроенную крышу одного из небоскребов Москва-Сити и подрагивает, стремясь вырваться и зайти за горизонт. А сумерки уже начинают опускаться на город. Но наблюдая, как солнце не может вырваться из цепких рук творения господина Полонского, притормаживают. Но процесс все же пошел, и на несколько минут создается странное впечатление, будто солнце продолжает светить в ночи. Видимо, там, на небе, тоже проблемы коммуникации и несогласованность и отсутствие доверия в команде. В конце концов, на город наконец опускается темнота. И Новый Арбат покрывается стройными рядами смазанных красных огней. Через 20 минут мы с Загорецким уже в лифте. И с нами едут 2 молодые девчонки из бухгалтерии, которые обсуждают гибель грузчика компании в результате несчастного случая. И одна из них страдальчески говорит. «Парню всего 26. Какой ужас! И не говори! Компания собирается оказать семье мат-помощь, представляешь? Интересно, как они ее проведут? Или сначала перечислят, а мы потом ломая голову, каким кварталом закрывать?» «Это в мае случилось?» — уточняет вторая. «Ага, всего 26, представляешь? А мне отдел кадров сообщает об этом только в сентябре, представляешь? А я ему уже отпускные начислила, представляешь? Из кого их теперь вычитать буду? С отдела кадров? А как это потом проводить?» Обе хором. «Кошмар!»